Когда же после смерти Маркса он сам стал дирижировать оркестром, то поражался неожиданным почестям, которыми его стали осыпать, и относил их почти всецело к памяти Маркса. Отвечая на поздравления по поводу своего 70-летия, которые пришли к нему со всех концов света, генерал писал: «Никто лучше меня не знает, что большей частью этих почестей я обязан не себе и не своим заслугам. Такова уж моя судьба, что мне приходится пожинать ту славу и тот почет, семена которых посеял человек более великий, чем я, Карл Маркс. Я же могу лишь торжественно обещать провести остаток своей жизни в активном служении пролетариату, так чтобы хотя бы в дальнейшем стать по возможности достойным оказанных мне почестей». Маркс Энгельс, сочинение, том 22, страница 91. Когда Франц Меринг в приложении к своей книге «Легенда о Лессинге» воздал должное Энгельсу как одному из творцов исторического материализма, Энгельс счел своим долгом высказаться по этому поводу следующим образом: «Если у меня и возникают некоторые возражения, то лишь против того, что вы приписываете мне большие заслуги, чем следует, даже если считать все то, до чего я, быть может, додумался бы со временем самостоятельно, но что Маркс, обладая более проницательным глазом и более широким кругозором, открыл намного раньше. Тот, кому выпало на долю счастья проработать в течение 40 лет вместе с таким человеком, как Маркс, при его жизни обычно не пользуются тем признанием, на которое, казалось бы, мог рассчитывать. Но когда великий человек умирает, легко случается, что его менее значительного соратника начинают оценивать выше, чем он того заслуживает. И это, по-видимому, происходит сейчас со мной. История, в конце концов, все поставит на свое место, но к тому времени я благополучно отправлюсь на тот свет и ни о чем ничего не буду знать». Маркс Энгельс, сочинение, том 39, страница 82. Мнение Энгельса, что он при жизни Маркса играл вторую скрипку, Ленин считал, в общем, совершенно справедливым. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страница 12. Но это, разумеется, не означает какого бы то ни было умаления заслуг Энгельса в создании и развитии марксизма. В той же статье Ленин в полной мере воздает должное Энгельсу как одному из двух великих учителей современного пролетариата, подчеркивая в ряде случаев и его бесспорный приоритет. Это обстоятельство отмечал и сам Маркс. В одном из писем 1864 года Мавр заявляет Фреду: «Ты знаешь, что, во-первых, у меня все приходит поздно, и что, во-вторых, я всегда следую по твоим стопам». Маркс Энгельс, сочинение, том 30, страница 342. Это заявление заслуживает того, чтобы отнестись к нему со всей серьезностью и вниманием. Известно, что личностное и мировоззренческое развитие как Маркса, так и Энгельса шло небывало стремительно. К 1844 году, времени их парижской встречи, оба уже совершенно самостоятельно, независимо друг от друга, совершили окончательный переход от идеализма и революционного демократизма к материализму и научному коммунизму. Оба пришли к основным, совпадающим в принципе чертам нового коммунистического мировоззрения, но каждый своим особым путем. Вспомним, что Энгельс рос в благочестивой религиозной семье в Вуппертале, славившемся ортодоксальными пиетистскими традициями, что его учителями, воспитателями, менторами сплошь и рядом были елейно-постные ханжеские фигуры, которые крестились, слыша имена Гёте или Шиллера. послушный суровым отеческим наставлениям, искренне верящий в Бога,